чтобы он был велик. И величие – это противоположность унижению, это возвышенность. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Ман кана юриду л'иззата, фа инна л'иззата лиллахи джамиа». Тот, кто ищет величие, то величие полностью принадлежит Аллаху. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Фа инна л'иззата лиллахи ва ли расулихи ва ли муминин». Величие принадлежит Аллаху, Его посланнику и верующим, но лицемеры об этом не знают. Величие мусульманина не в богатстве, которого может обрести, не в одежде, которую он может на себя одеть, не в транспорте, на котором он может передвигаться, поскольку в этом равны как верующие, так и неверующие. Аллах Субхану Тааля дает богатство этого мира, кому пожелает. Но свое величие, веру, истинную религию он дает только тем рабам, которых он возлюбил. И величие верующего определяется его верой, ничем иным, кроме богобоязненности, повиновения Аллаху Субхану Тааля, исследований за его пророком, алейхиссалату вассалам. До нас пришло в достоверном предании, что у фараона, а это был самый неверующий человек на земле, который провозгласил себя Господом миров, у его дочери была служанка, которая ее расчесывала. И в один из дней, когда эта служанка, она была верующей женщиной, которая скрывала свою веру, в один из дней, когда она расчесывала дочь фараона, у нее упала расческа. И поднимая эту расческу с земли, она сказала: «Бисмилля, с именем Аллаха». Тогда дочь фараона спросила ее: «С именем моего отца?» На это верующая женщина сказала: «Нет. С именем Аллаха, моего Господа и Господа твоего отца». Тогда дочь фараона сказала, что я непременно об этом расскажу своему отцу. Она сказала ей: «Поступай, как знаешь». Когда же она рассказала об этом фараону, этому тагуту, он пришел, не испытывая ни малейших сомнений в том, что эта слабая служанка откажется от своих слов. И когда он ее спросил: «Есть ли у тебя другой Господь, кроме меня?» Эта верующая женщина сказала: «Мой Господь и твой Господь Аллах». Тогда он повелел растопить котел, в который по очереди были брошены ее дети. И каждый раз, когда ее спрашивал фараон: «Есть ли у тебя другой Господь, кроме меня?» Она отвечала: «Мой Господь и твой Господь Аллах». Пока фараон не бросил эту женщину в этот котел, она погибла вместе со своими детьми. Величие этой женщины определяется тем, что она не отказалась от своей веры. Она стояла на своей религии, несмотря на то, что потеряла детей, испытывала страх, но она знала и была убеждена в том, что истинная победа и величие верующего определяется в судный день, когда люди предстанут перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Как было сказано, величие мусульманина в его вере. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Нусирту бир-рух масира аш-шахр». Мне была оказана помощь страхом на расстоянии одного месяца пути. Ученые в комментарии к этому хадису говорили, что не было на расстоянии больше, чем один месяц вокруг пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сильных и могущественных людей. Это правители Рима, Персии, Египта, и других стран. Это были великие империи в тот период, когда жил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И дальше, чем эти люди, не было более величественных людей. Поэтому мудрость слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в том, что месяц именно, что не было дальше расстояния людей, которые бы представляли собой силу или какую-то опасность. И ученые в комментарии к этому хадису говорили, что каждый мусульманин, верующий в Аллаха субханаху ва тааля, чем ближе он будет к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, тем больше Аллах субхану ва тааля будет внушать страх окружающим его людям. Даже если этот верующий будет праведным, мягким и богобоязненным, каковым был наш пророк, алейхиссалату вассалям. Величие мусульманина проявляется в том, когда он проявляет мягкость и милосердие по отношению к своим братьям. Аллах субхану ва тааля писал в Коране верующих: «Аиззатин аляль кафирина, азиллатин аляль муминина, аиззатин аляль кафирина». Они величественны в глазах неверующих, и они унижены перед верующими. И здесь унижение в хорошем смысле. Имеется в виду, что эти люди проявляют мягкость, проявляют добросердечие по отношению к своим братьям-мусульманам, которые их окружают. И ученые в комментарии к этим словам Всевышнего говорили, что каждый раз, когда верующий мусульманин проявит милость, доброту, дружественное отношение, чистосердечие по отношению к своему брату-мусульманину, Аллах субхану ва тааля возвысит этого человека в глазах неверующих. И об этом говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, покачусь Аллахом: «Ма зад Аллаху би ахви илля изда». Аллах не прибавит ничего за прощение, кроме величия. Если человек посмотрит мирской меркой, то он будет полагать, что тот, кто его обидел или совершил несправедливость по отношению к нему, величие проявится в том, если ты накажешь этого человека. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, учит другому. Он говорит, что за прощение Аллах субхану ва тааля прибавит тебе только величие. Величие мусульманина, как было сказано в его религии. Поэтому от каждого из нас требуется, чтобы мы изучали религию Аллаха субхану ва тааля. Чтобы мы любили те повеления, которые Аллах субхану ва тааля на нас возложил. Чтобы мы принимали с искренним сердцем и полной покорностью те запреты, которыми нас Аллах субхану ва тааля ограничил. И чтобы мы поступали в соответствии с этим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин». Тот, кому Аллах желает блага, он дает ему понимание в религии. И он говорит: «Иза мараккум бирабдати мин риядиль джанна фардаху». Если вы пройдете мимо сада из садов рая, то присаживайтесь. Его спросили: «Ва ма риядиль джаннати я расул Аллах». А что является райскими садами, о посланник Аллаха? На это он ответил: «Халяку дзикр». Это кружки поминания Аллаха субханаху ва тааля. Пророк, алейхи саляту ва салям, говорил: «Ма байна байти ва минбари робату мин риядиль джанна». Между моим минбаром и моим домом сад из садов рая. И ученые говорили в комментарии к этим словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что этим посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, побуждал своих сподвижников приобретать знания. Поскольку в этом месте, между его минбаром и его домом, посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, проводил уроки, обучая своих сподвижников книге Аллаха субханаху ва тааля и мудрости, как об этом говорит Всевышний Аллах. Приобретать знания – это обязанность каждого мусульманина и мусульманки. И чем больше Аллах наденет тебя знаниями, Чем больше ты узнаешь из религии Аллаха Субханаху ва Тааля, это лучше для тебя. Этим твоя вера укрепится, этим она станет сильнее, и этим мусульманин обретает величие, как было сказано. В этих кружках мусульманин больше узнает об Аллахе Субханаху ва Тааля. Это самое лучшее знание, которое может приобрести человек. Поскольку достоинство знания определяется тем, что изучает это знание. И нет более почетного знания, чем знание об Аллахе Субханаху ва Тааля. В кружках знаний мусульманин узнает для себя халяль и харам. Он узнает, что он любит Аллах Субханаху ва Тааля, и он узнает, что ему ненавистно. И посредством этих знаний он может идти и руководствоваться прямым путем Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Талабу аль-илми фаридатун аля кулли муслим». Приобретение знаний – это обязанность каждого мусульманина. И говоря о знании, здесь не имеется в виду поверхностное знание. Имеется в виду глубокое познание религии. И сегодня, к большому сожалению, большая часть мусульман не изучает религию Аллаха Субханаху ва Тааля. А это самое лучшее, самое ценное, чем наделил Всевышний Аллах человека. Посредством этих знаний человек приближается к Аллаху. Посредством этих знаний степень человека увеличивается перед Аллахом. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ярфа'и Аллаху ладзина аману минкум ва ладзина утул илма дараджат». Аллах возвышает тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание на степени. И в этом указание на то, что чем больше человек знает из религии, чем больше он практикует из религии Аллаха Субханаху ва Тааля, тем он ближе ко Всевышнему, тем выше его степень перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И нет высшей степени перед Аллахом в наши времена, чем степень знающего человека. Хадисы, которые побуждают нас к приобретению знаний, их огромное множество. Но почему-то большая часть мусульман устремилась к приобретению мирских благ. В то время как Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Аш-шайтану яидукум аль-факра ва ямурукум биль-фахша». Шайтан обещает вам бедность, и он повелевает вам мерзость. Если мы будем размышлять логически, то ответом на эти слова Всевышнего, согласно нашей логике ограниченной, должны были быть слова Всевышнего: «Аллах вам обещает богатство». Шайтан запугивает бедностью, Аллах вам обещает богатство. Нет. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху яидукум аль-магфирата минху ва фадла». Аллах же вам обещает прощение от него и почести. Это те самые почести, которые указывают на достоинство человека. В этом достоинство, в религии, в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля, в твоем благом нраве, в твоих знаниях и в твоей богобоязненности. В этом твое величие. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Юти аль-хикмата ман яша, ва ман юти аль-хикмата факад утия хайран касира». Он дает мудрость, кому пожелает, а тот, кому дарована мудрость, он приобрел большое количество благ. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорил, что обладать мудростью – это лучше, чем обладать всеми благами этого мира. И он это подтвердил словами Всевышнего, в которых сказано относительно мирских благ: «Мата'ун талин» – «малое наслаждение». А что касается мудрости, то Всевышний Аллах говорит: «Хайрун касир» – очень много блага. Поэтому, братья мои, в этом напоминание каждому из нас, чтобы мы приобретали полезные знания, воплощали их в действия, передавали их, повелевая к одобряемому, удерживая от порицаемого. И в этом наше величие. Акулю кавли хаза ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли дамб фастагфируху иннаху хуваль гафурур рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам, вашим, а также грехам всех верующих, просите же Его о прощении, поистине Он прощающий милостивый. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تودع موازين القسط فلا تظلمون. Взвешивайте, берите от себя отчет, прежде чем с вас возьмут отчет. Взвешивайте свои дела, прежде чем их поставят на весы справедливости и с вами не поступят несправедливо. Знайте, мои уважаемые братья и сестры, что завтра вы все предстанете перед Аллахом. Вы предстанете перед Аллахом и получите воздаяние за все ваши слова и дела, которые вы совершали и произносили. В тот день человек будет сожалеть о тех упущениях и тех грехах, которые он совершал, но ему не поможет сожаление. В тот день грешники узнают, каково будет их истинное положение. Поэтому сегодня необходимо готовиться до завтрашнего дня. Когда пришел человек к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спросил его о судном дне, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, промолчал. Затем, когда он закончил свою проповедь, он спросил Айна Саи, где же тот, который задал этот вопрос. И когда этот человек сказал: «Я, о посланник Аллаха», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Вамада а'дадта лаха», что ты приготовил для этого дня? Что ты приготовил для этого дня? Этот вопрос должен заботить каждого из нас. Не тот вопрос, когда этот час наступит. Он наступит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, он наступит внезапно. И срок этот обозначен. И о нем знает только один Аллах Субхану ва Тааля. И пришло в предание достоверных хадисов, что этот день, судный день, он наступит в пятницу. И нет ни одного творения на земле, ни на небесах, ни на земле, которые бы не испытывали страх перед пятницей, когда восходит утреннее солнце. Потому что все эти творения знают о том, что этот день наступит, судный день. Судный день наступит в пятницу, в этот день. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Бойтесь Аллаха». И пускай каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Завтрашний день – это тот день, в котором нет ни малейших сомнений. Это день, когда человек предстанет перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Ему будет дана книга с его деяниями, и будет сказано: «Икра китаба», читай свою книгу. «Кафа бика нафсика аль-йаума алейка хасиба», сегодня тебя самого достаточно, чтобы ты вынес о себе суждение. Сам человек. И он будет смотреть эту книгу и говорить: «Ма ли хаза аль-китаб», что это за книга? «Ля югадиру сагиратан ва ля кабиратан илля ахсаха». Человек будет смотреть эту книгу и говорить: что это за книга? В ней не упущено ни мало, ни большое. И они найдут перед собой все, что они совершали, говорит Всевышний Аллах. Они найдут все, что они совершали перед собой. И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Последние слова Всевышнего, которые были ниспосланы в Коране: «Ваттаку йауман турджауна фихи иля Аллах». Бойтесь того дня, когда вы вернетесь к Аллаху. «Сумма туваффа куллю нафсин ма касабат ва хум ля юзламун». И каждая душа получит то, что она совершала, и с ними не поступят несправедливо. Две вещи, на которые указал Аллах Субхана ва Тааля в этих словах. Это последний аят, который был ниспослан мусульманам, чтобы они читали его вплоть до судного дня. Первое: бойтесь того дня, когда вы вернетесь к Аллаху. Люди выйдут из своих могил, как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, подобно саранче. Они выйдут, и все устремятся к одному месту, к месту сбора. С Скажет неверующий человек: «Ман баатана ми маркадина». Кто же оживил нас и воскресил нас из наших могил? Из мест, где мы лежали. И будет сказано: «Хаза ма ваада рахману ва садака мурсалун». Это то, что обещал Ар-Рахман, и правду говорили посланники. Люди выйдут, и они предстанут перед Аллахом, и будет дана каждому из них книга. Поэтому сегодня, прежде чем ты отправился в этот путь, приготовься для этого пути. Это то, к чему побуждает нас Всевышний Аллах. Первое, бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Второе, каждая душа получит сполна за то, что она совершала. Куллю нафсин, каждая душа получит сполна то, что она совершала. И с ними не поступят несправедливо. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субхану ва Тааля повелел нам деяние, которое он начал с самого себя, затем упомянул верующих, а после ангелов. Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллита аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Аллахумма аслих лана динана лази хуа исмату амрина, ва аслих лана дуньяна лати фиха маашуна, ва аслих лана ахиратана лати илейха маадуна. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا وغنى وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا يا رب العالمين، اللهم انفع بنا إسلام والمسلمين، اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الله وبلغائه وبلغائه чистосердечие, и он запрещает вам мерзости, грехи и приступать к границу. Поклоняйтесь ему, благодарите его, и он добавит вам. Поминайте его, и он будет помнить о вас. И лучшим поминанием является молитва.